«Оказаться между молотом и наковальней не шутка», — усмехнулся Арагорн и серьезно добавил. «А вдруг у тебя переломаны ребра?» «Нет уж, ты не протився осмотру». Он бережно снял с Фрода плащ, рубашку, недоуменно нахмурился, а потом рассмеялся. Кольчуга мерцала, как серебрянка под солнцем. Арагорн снял ее, слегка встряхнул, и драгоценные камни радужно сверкнули, а шорох тонких жемчужных колец напомнил ему шум летнего дождичка. — Посмотрите-ка, друзья, — сказал Арагорн, — на драгоценную шкурку нашего Фрода. Если бы средиземские охотники знали, что у хоббитов такая редкостная шкурка, они бы толпами стекались в Хоббитанию. И стрелы искуснейших охотников Средиземья не причинили бы хоббитам ни малейшего вреда, — разглядывая кольчугу, заметил Гимли. — Ведь это же кольчужная рубаха из мифрила! Из мифрила! А такой великолепной работы я, признаться, ни разу не видел, и даже не знал, что такое возможно. — Не об этой ли кольчуге говорил Гэндальф? Тогда он, по-моему, ее недооценил. «То-то я думаю», — вмешался Мэри, — «зачем ты все время сидишь у Бильбо? А он, оказывается, снаряжал тебя в путь. Вот ведь какой замечательный старикан! Надо при случае ему сказать, что его подарок спас Фрода от смерти». Там, где об кольчугу ударилось копье, мифрильные кольца, продавив под кольчужник, рубашку из тонкой эластичной кожи, синевато отпечатались у Фрода на груди. Но кольчуга не порвалась, и соскользнувшее копье резко отшвырнуло хоббита в сторону, пригвоздив, как бабочку, за плащ к стене, и на боку у него вздулся огромный синяк. Пока другие готовили еду, Арагорн приготовил взвар из целемы и промыл хоббиту все его синяки. Острый запах целемного взвара повис над укрытой от ветра поляной, и вскоре хранители с радостью ощутили, что их усталость быстро проходит. Ссадина Сэма перестала кровоточить, а Фродо почувствовал, что может дышать. Однако синяк от удара копьем долго не рассасывался и болел много дней. Для того, чтобы Фродо мог носить кольчугу, Арагорн сделал ему мягкую перевязку. — Когда ты в кольчуге, — сказал он хоббиту, — я чувствую себя гораздо спокойней. Носи ее, не снимая до конца похода, тем более что она поразительно легкая. Отдохнуть от нее ты сможешь у друзей, там, где могущество врага бессильно. Но, к сожалению, таких заповедных земель на нашем пути встретится немного. Подкрепившись, хранители потушили костер, забросали кострище пихтовыми ветками, чтобы скрыть следы своего привала, и выбрались вслед за Арагорном на дорогу. Примерно через час мглистый хребет загородил от путников заходящее солнце, и в горах залегли темные тени. С реки, расползаясь по прибрежным низинам, потянулись белесые космы тумана. На востоке серые вечерние сумерки постепенно скрадывали просторную равнину, обманно приближая к шагающим хранителям черную щеточку далекого леса. Теперь, когда Сэм и Фродо приободрились, отряд мог двигаться довольно быстро, и путники шли еще часа три, сделав лишь одну короткую передышку. Долину окутала ночная тьма. В небе ясно поблескивали звезды, однако месяц еще не взошел. Фродо и Гимли, прислушиваясь к ночи, шагали последними. Все было тихо. Наконец Гимли нарушил тишину. — Погони не слышно, — сказал он хоббиту, — или я глух, как дубовый пень. Может быть, орки напали на нас, потому что хотели выгнать из моря, а про наш поход, про кольцо всевластия они не знают, да и знать не желают. Правда, когда им надо отомстить, они подолгу преследуют врагов. Фродо вынул из ножен терн и поднял вверх. Клинок не светился, а все-таки хоббит слышал шаги. С тех пор, как путников накрыла ночь, он слышал шлепанье босых подошв, иногда заглушаемое шумом ветра. Или ему это только казалось? Да нет же, он слышал их вот и сейчас. Он резко оглянулся, и ему почудилось, что над дорогой плывут две светящиеся точки. Он гляделся пристальней и ничего не увидел. «Устал?» — заботливо спросил его Гимли. «Не в этом дело», — ответил Фродо. «По-моему, за нами кто-то крадется. Я почти все время слышу шаги, а сейчас вот видел два мерцающих огонька, глаза да и только». Фродо умолк. Гимли посмотрел назад и прислушался. «Ты ошибаешься», — сказал он Фродо. «Это поступь ветра в траве. А глаза? Вон их сколько, мерцающих огоньков!» Гимли указал на ночное небо. «Пойдем, а то мы и так отстали». Шелест ветра стал гуще, слышнее. Ночная темень впереди уплотнилась, и путники поняли, что приближаются к лесу. «Это Кветлариен!» — возликовал Леголас. «Здесь начинается золотой лес. Какая жалость, что сейчас не весна!» Дорога нырнула в искристый мрак, высокие серебристо-серые деревья заслонили от путников звездное небо золотым пологом шуршащей листвы. — Ты прав, — радостно подтвердил Арагорн. — Это действительно золотой лес, где по плану Гэндальфа мы сможем заночевать. Он предполагал, что в эльфийских владениях орки не отважатся нас преследовать. — А удалось ли эльфам отстоять свой край от вражьей тучи? — усомнился Гимли. «Лихолесские эльфы не бывали в Лориэне много десятилетий», — сказал Леголас. «Но, как я слышал, наши сородичи успешно сдерживают завесу тьмы, хотя их владения сильно уменьшились». «Да, их владения очень уменьшились». Арагорн, словно вспомнив о чем-то, вздохнул. «Они отступили в глубину Лориэна, и сегодня нельзя рассчитывать на их помощь. Давайте пройдем немного вперед и отыщем подходящую для ночлега поляну». Арагорн повернулся и зашагал по дороге. Однако Барамир не сдвинулся с места. «А обойти этот лес нельзя?» — спросил он. «Обойти? Зачем?» — удивился Арагорн. «Неведомые беды на тайных тропах всегда оказываются гораздо опаснее, чем открытые враги на торных дорогах», — мрачно хмурясь объяснил Барамир. «По совету Гэндальфа мы спустились в Морию». «Так теперь и тебе не терпится сгинуть. Выбраться из Лориэнского леса нелегко, а выбраться таким же, как был, невозможно. Вот что говорят о Лориэне в Гондоре». «И ведь правильно говорят», — заметил Арагорн. «А вот смысл присловия, видимо, забылся. Иначе гондорцы не страшились бы Лориэна. Но как бы то ни было, выйти к Андуину можно отсюда только по лесу, если ты не хочешь возвращаться в Морию или подниматься на Баразинбар». «Конечно, не хочу», — сказал Барамир, — «а поэтому пойду за тобой в лес. Однако помни, он тоже опасен». «Опасен», — согласился Арагорн, — «для зла. И для тех, кто ревностно служит злу. А теперь вперед, мы теряем время». Путники одолели не больше лиги, когда журчащую слева серебрянку заглушил шум водопада справа. Шагов через 30 они увидели впереди черный с кругами водоворотов поток, перерезавший серую полоску дороги. — Это Белогривка! — воскликнул Леголас. — О ней сложено немало песен, и мы, северные лесные эльфы, до сих пор поем их, не в силах забыть вспененные гривы ее водопадов, радужные днем и синеватые ночью, гул серебряных с чернью перекатов да безмолвную глубину ее темных омутов. Но некогда обжитые берега Белогривки давно пустуют. Белый мост разрушен, а эльфы оттеснены орками на восток. Подождите меня. Я спущусь к воде, ибо говорят, что эта река исцеляет грусть и снимает усталость. Эльф спустился по крутому берегу, изрезанному множеством небольших бухточек, вошел в воду и крикнул спутникам: «Здесь не глубоко, спускайтесь и вы. Давайте переправимся на южный берег. Я вижу удобную для ночлега поляну, и, быть может, подговор белогривого водопада нам всем привидятся приятные сны». Путники спустились вслед за Леголасом. Фродо вступил в прохладную воду, здесь на перекате река была мелкой, и ощутил, что уныние, грусть, усталость, память о потерях и страх перед будущим, как по волшебству, оставили его. Хранители медленно перешли Белогривку, из нее не хотелось выбираться быстро, вскарабкались на обрывистый правый берег приготовили еду и спокойно поели, а Леголас рассказал им несколько преданий о Кветлариэне древних времен, когда весь мир в Средиземье был светел, и над шелковыми лугами великой реки ясно сияли звезды и солнце. Когда он умолк, в ночной тишине послышался монотонный шум водопада, и постепенно хранителям стало казаться, что они различают голоса эльфов, поющих какую-то грустную песню.